Грибы. Если полная луна, собирать грибы пора. Если тает диск луны, не ходите по грибы. Народное стихотворение. Эссекс, Англия. Несмотря на то, что грибы не относятся к растениям, а составляют отдельное царство живого мира, они заслуживают упоминания в этой книге. Как целостный организм, гриб состоит из двух частей. Вегетативный, представляющий мицелий, грибницу, который обеспечивает питание, и плодовых тел со спорами для размножения, которые мы обычно и называем грибами. Поговорим лучше о том богатстве знаний, что их окружает. Образы грибов, повсеместно встречающиеся в детских книгах, на рождественских открытках и в сказочной живописи, неразрывно связаны с нашим видением магии. Иллюстрации сказок начала XX века изобилуют феями и гоблинами, сидящими на шляпках грибов. Курящая гусеница из «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, как известно, использовала гриб в качестве трона. Безвкусные садовые гномы сидят на них с удочками и газетами. В мире средневековой фламандской живописи поганки часто появлялись на картинах, изображающих ад. Для многих писателей грибы — любимая метафора гниения и разложения. Они часто появляются в пьесах Шекспира и во всех произведениях классических поэтов, таких как Китс, Шелли и Теннисон. Возможно, именно таинственная природа грибов делает их такими интересными. Кажется, они появляются за одну ночь, что совершенно не похоже на осторожное растение. Они сильно различаются по размеру, форме и цвету, и если вы не уверены, что за гриб перед вами, лучше его не трогать. Многие из просторечных названий грибов носят описательный характер. Шапки для крошки, хвосты индейки, слизь из яичницы. Другие более фантастичны и вместе с тем предупредительны, такие как ангел-разрушитель, пальцы мерзавца и искатель трупов. Народные сказки и мифы о грибах распространены по всему миру. Например, в Центральной Америке существует поверье, что грибы на самом деле представляют собой маленькие зонтики. Лесные духи несут их, чтобы укрываться от дождя, и бросают зонтики на рассвете, когда возвращаются домой. Старая христианская история рассказывает, что грибы были созданы в тот день, когда Бог и святой Петр шли по полю. Святой Петр сорвал стебель ржи и начал жевать его, и Бог отругал Петра и велел выплюнуть стебель, что Петр и сделал. Затем Бог заявил, что из этого зерна вырастут грибы, и ими будут кормиться бедные. Аналогичная история встречается в литовском фольклоре, где грибы считаются пальцами Вельнеса, бога мертвых, тянущимися из преисподней, чтобы накормить голодающих. Грибы связывали с умершими не только в Литве. В некоторых частях Африки они считаются символом человеческой души. Много веков назад древние египтяне верили, что грибы росли в местах, куда ударяла молния, и были посланы богами, чтобы сделать бессмертными тех, кто их съел. Поэтому только фараонам разрешалось есть эту священную пищу. Страх отравиться грибами по большей части связан с трудностью идентификации многих ядовитых видов, которые подчас выглядят точь-в-точь, как их съедобные собратья. Существует множество народных примет для их определения, но ни одна из них, к сожалению, не подкреплена наукой. К примеру, примета предлагает положить среди грибов лук, и он непременно побуреет или посинеет от ядовитого соседа. Таким же образом петрушка пожелтеет, молоко свернется и так далее. Озарки, ранние английские, шотландско-ирландские и немецкие поселенцы плато Озарк в Америке, верили, что грибы съедобны только в том случае, если их собирали в полнолуние. В любое другое время они смертельны или, по крайней мере, неприятны. Эта концепция, возможно, распространилась с поселенцами, поскольку аналогичные убеждения существуют на Британских островах. Одна из примет, которая может иметь некоторые основания на самом деле, это идея о том, что ядовитый гриб можно выявить, если приготовить вместе серебряной монетой или помешивать грибы серебряной ложкой. Если ложка или монета почернели, гриб ядовит. Серебро считалось чистым металлом. Отсюда, кстати, и идея о том, что серебряные пули или ножи являются хорошей защитой от оборотней и других сверхъестественных существ. И именно поэтому металл должен был отреагировать на такое зло, как ядовитый гриб. Возможно, это похоже на суеверие, но серебро действительно видоизменяется под воздействием определенных газов, таких как сероводород, который может образовываться вокруг токсинов некоторых грибов. Однако такой способ выявления ядовитых грибов не дает никакой гарантии. Многие грибы образуют безобидные скопления на пнях деревьев и заболоченной земле. Однако есть одна особая форма роста, которая является источником множества рассказов и легенд во всем мире — грибное кольцо. В некоторых странах они более известны как ведьмины круги. Эти образования вызваны структурой роста мицелия, подземного гриба, который производит плодовые тела. Мицелий начинается в одной точке и растет наружу в форме круга, извлекая питательные вещества из почвы. Как только они истощаются, он распространяется дальше, таким образом вызывая появление нескольких грибных колец постепенно увеличивающегося размера. Говорят, что самое большое и самое старое из зарегистрированных колец находится в Бельфоре, Франция. Ему около 700 лет, а его диаметр — 600 метров. Образование колец может произойти в одночасье, и это внезапное явление на протяжении веков заставляло людей верить, что так проявляются магические силы. На Британских островах говорят, что эти кольца встречаются там, где феи танцуют после бури. Однако, как и во многих местах, связанных с феями, опасность постигнет любого смертного человека, который войдет туда. Нарушитель может впасть в сон на 100 лет или будет танцевать для развлечения фей, пока не умрет от истощения или безумия. Кольца не всегда приносят беды. Считается, что если построить дом на поле, где встречаются такие кольца, то в нем непременно будет царить счастье. А само кольцо, как говорят, показывает место, где зарыт клад. Хотя без помощи самих фей его не добыть. В остальной Европе кольца чаще ассоциируются с колдовством и дьяволом. В Голландии говорят, что кольца находятся там, куда дьявол каждую ночь ставит свою маслобойку. Во Франции и Австрии кольца связывают с темной магией и говорят, что ночью их охраняют гигантские жабы, которые проклинают любого, кто попытается войти в круг. В Тироле, историческом альпийском регионе, который сейчас является частью Северной Италии и Западной Австрии, говорили, что кольца были созданы не феями или дьяволом, а образовались, когда дракон отдыхал всю ночь и выжигал землю, где после этого росли только грибы. Аналогичные явления наблюдаются в Намибии. В пустыне Намиб на песчаных лугах появляются почти идеальные круги размером до 12 метров, которые сохраняются в течение десятилетий, прежде чем внезапно исчезнуть за одну ночь. В отличие от своих северных собратьев, эти кольца формируются не грибами. Считается, что они являются результатом жизнедеятельности песчаных термитов, поедающих корни травы. Эти призрачные круги представлены в местной устной традиции как работа богов природы, которые используют их в качестве порталов между землей и миром духов.